сказал он, не отвечая на ее вопрос. «Так мило, что вы поставили мне цветы. К тому же вы протерли окна и повесили чистые занавески. Не могу выразить, какую радость вы мне доставили, и я хочу пожелать вам за это всяческих благ». И вдруг, поддавшись одному из своих безумных порывов, весь во власти минутного настроения, он с жаром заговорил. «Послушайте, когда я приехал сюда, у меня была с собой шуба. Бог ее знает, куда она делась, но она была, это точно. Так вот, я вам ее дарю. Да-да, примите ее в знак моей благодарности. Решено. Шуба ваша». Сара громко от души расхохоталась. «Зачем ей шуба?» «Да-да, она права, но уж пусть она распорядится шубой, как ей будет угодно. Пусть она доставит ему радость и примет от него этот подарок». Ее смех был так заразителен, что и он засмеялся вместе с ней и принялся шутить. «Бог ты мой, да чего у нее красивые плечи! Но поверит ли она, что он знает ее прелести больше, нежели она подозревает?» Однажды он заглянул в столовую, чуть приоткрыв дверь. Взобравшись на стол, она протирала потолки, ее юбка была высоко подогнута, и он видел ее ноги значительно выше колен. Да-да, значительно выше, удивительно красивые ноги. Но так или иначе, он намерен сегодня, еще до наступления вечера, подарить ей браслет. Она получит его через несколько часов, может в этом не сомневаться, а кроме того... Пусть помнит, что шуба принадлежит ей. Какой он чудой! Что он совсем рехнулся? Сара смеялась, но была несколько напугана его странными выходками. Позавчера он заплатил прачке, которая принесла ему выстиранное белье, куда больше, чем полагалось. А сегодня ему взбрело в голову отдать ей свою шубу. Видно, не зря о нем ходят по городу самые разные слухи.